когда трава уже не помощница. Сушеная трава – это не мумифицированное растение, а сохраненная тобой энергия. У нее тоже есть свой жизненный цикл. Со временем аромат уходит, цвет блекнет, а магия утихает, и это нормально. Твоя задача – вовремя заметить момент, когда это произойдет, и с благодарностью отпустить друга. Для трав в зеленой магии существуют общие сроки хранения. Тип травы. Листья. Мелисса, крапива, мята. Оптимальный срок хранения – до года. Тип травы. Цветки. Ромашка, лаванда, зверобой. Оптимальный срок хранения – 6-8 месяцев. Тип травы. Стебли, побеги. Оптимальный срок хранения – до года. Тип травы. Корни. Солодка, девисил, аир. Оптимальный срок хранения – до 2 лет. Тип травы. Кора, древесина. Ива, дуб. Оптимальный срок хранения – 2-3 года. Тип травы. Смолы. Ладан, мирра, сосновая живица. Оптимальный срок хранения – больше 3 лет. В сухом месте. Тип травы. Порошки. Растертые травы. Оптимальный срок хранения – от 4 до 6 месяцев. Тип травы. Масляные вытяжки. Оптимальный срок хранения – от полугода до года. Ты поймешь, что трава больше не способна тебе помогать по цвету, он станет серым или желтоватым. Аромату – он изменится или ослабеет. Или вкусу – он опустеет или превратится в горький без причины. В сочетании со знанием сроков хранения ты сможешь точно определить, что время травы вышло. Также тебе доступна еще и твоя интуиция. Ярлык с датой совершенно не обязателен, если ты умеешь слышать и слушать травы, улавливать отзвуки их энергии. Вот как почувствовать, осталась ли у них сила. Первое. Возьми траву в руки. Ощути, как она лежит в ладонях. Легкая, звонкая, как будто отзывается. Или вялая, сухая, безжизненная. Сильная трава почти всегда вызывает отклик, тепло, легкий ток, вибрацию или просто желание ее использовать. Второе. Вдохни аромат глубоко, но мягко. Закрой глаза и скажи, каков он. Свежий, чистый, у него есть характер. Если запах вызывает чувства или образы, трава еще жива. Если нужно напрягаться, чтобы его уловить, то сила уходит. Третье. Положи траву на алтарь или рядом с собой во время медитации. Посиди рядом с ней 5-10 минут. Почувствуй, идет ли контакт. Если появляется ощущение спокойствия, вдохновения, ясности, трава говорит. Если ты ничего не чувствуешь или испытываешь раздражение, то время травы могло выйти. Четвертое. Достань траву наугад, интуитивно. Пусть рука сама потянется к нужной банке или мешочку. То, что выпадает, чаще всего живое. Пятое. Попроси знак. Прошепчи. Если ты еще можешь мне служить, покажи себя. Ответ может прийти сразу. Запах обострится, трава будто потеплеет. Но ты можешь не услышать ничего, кроме тишины. Это тоже ответ, и его стоит уважать. Иногда трава молчит, потому что ждет другого времени, а иногда, потому что ее время прошло. Твоя задача, как зеленой ведьмы, научиться различать. Ты можешь продлить жизнь своим помощникам. Для этого храни травы в плотно закрытых темных емкостях и не обращайся к ним слишком часто, даже для того, чтобы насладиться ароматом. Не перемешивай старые и свежие запасы. Обязательно следи за влажностью. Если трава все же закончила срок своей службы, не выбрасывай ее. Ты можешь добавить ее в очистительную соль для мытья полов или предметов, закопать ее под деревом в парке или в своем саду, либо же сжечь на убывающую луну, искренне поблагодарив напоследок.